Глава 17. Стать новой Джульеттой рядом с безумным Ромео – еще та перспектива. Минутная слабость с желанием умереть там, в машине, не в счет. Она станет мамой и думать сейчас должна о жизни, что развивается в ней. Алиска сидела на деревянном мостике, опустив ноги в теплую воду. Импровизированная пристань у небольшого озерка, подпитываемого речушкой, впадающей откуда-то из лесного массива, стеной прикрывающего горизонт. Пение птиц вдалеке, запах воды и свежей травы с разноцветием. Жужжание насекомых, стрекот кузнечиков. Если закрыть глаза и откинуть лицо, подставив под ласковые с утра лучики солнца, можно поверить, что ты в особняке мамы. Голос бабушки, зовущий всех на обед. Смех трошки, подбивающего малышню на очередные проделки. Рассудительный Клим, пытающий всех образумить. Безмятежность, в которую до щемоты в груди хотелось вернуться, но вместо этого назойливый писк у уха. Средство от комаров помогало слабо, она то и дело щелкала на коже впившегося кровопийцу, совсем как Артур, что не хотел признавать ее интересов. Главное – высосать жизненные силы, чтобы напитать свои. «Чего не купаешься?» Длинные пальцы коснулись локтя Рыжика. «Ты же хотела». Она сумела не вздрогнуть, совершенно спокойно отвечая на вопросительный взгляд карих глаз. «Боюсь распугать рыбу». Улыбка пухлых губ в ответ на незначительную заботу. «Скоро можно подавать заявку на Оскар. Слишком сложно для нее играть в ложь, но вопрос о выживании ребенка заставил собраться и изменить поведение». «Я уйду немного в сторону. Расслабляйся, не бойся». Он взглянул на часы. «Времени тебе 2 часа, а потом идем обедать». Она качала головой, неожиданно обнаружив в муже тягу к пунктуальности. Или он выстраивал свой мирок полной дисциплины и подчинения. Она усмехнулась, попробовав опротестовать желание стать деспотом. Иначе горничная уберет со стола. Иначе повар не станет готовить, и ответственность за еду ляжет на твои плечи. Он усмехнулся, подавляя в зародыше назревающий бунт. «Рыбу чистить умеешь, к тому же живую?» Стоило лишь на минуту представить, как это будет выглядеть, и Алиса рванула в кусты избавляться от остатков завтрака. Артур уходил на место рыбалки, громко смеясь, даже не пытаясь прийти на помощь. «Слишком брезгливый», — отметила Лиска еще одно новое качество совершенно незнакомой стороны мужа. «Ты присоединишься ко мне?» Она замерла, не представляя, как сможет выдерживать ненавистные прикосновения, будучи почти голой. «Нет». «Обещал же накормить тебя настоящей ухой». Она подавила вздох облегчения, но рано обрадовалась. «Завтра поплаваем вместе». Усмешка на красивом лице казалась Алисе зловещей ухмылкой. Блондин вскинул бровь, одной многозначительной фразой уничтожая воспрянувшую было жертву. «Вся ночь впереди, куча времени для обжимания и большего». Лиска сжалась. В эту ночь ее спасло, что очень устала и уснула, едва коснувшись подушки. Даже если Артур пытался что-то делать с ее телом, она не чувствовала. Она отогнала мысли, способные вызвать слезы. «Все будет хорошо. Олег уже идет по их следу. Он всегда спасает ее. И в этот раз он сделает так же. Этот раз не станет исключением». Лиска скинула заимствованный у хозяйки цветной сарафан и не спеша вошла в воду. Она не знала, что Бероев трясет в это время всех друзей и знакомых Гиреева-младшего, шаг за шагом, приближаясь к истине. Оставаться и ждать не в ее характере, хотелось действовать и немедленно, надо лишь понять как. Она смотрела в небо, второй раз замечая, откуда летит самолет, белым брюхом проплывая над головой с задранным носом. Где-то с той стороны находился крупный аэропорт. Если собрать хоть малый набор из продуктов или просто воду, можно рискнуть и сбежать, ориентироваться на маршрут железных птичек. Теплое, как парное молоко, озеро ласкало кожу. Лиска легла на спину и закрыла глаза, потихоньку выгребая вперед. Вот таким же теплом окружит ее Бероев, когда будут жить вместе. Маме придется смириться, что они вместе, и отступить, если слова Артура правда. Она все меньше верила в это, вспоминая каждое появление ФСБшника в доме. Он приезжал либо к мальчишкам, либо по делу. Будь между ними что-то, давно бы жил с ними в перерывах между поисками Стаса, но у мамы появился Илья, и она светилась счастьем, общаясь с миллиардером. Прощать анонимку она не собиралась. Можно оставаться, пусть не друзьями, но хорошими знакомыми. Артур выбрал третий вариант. Она не заметила, что заплыла в камыши, за которыми рыбачил Гиреев. Открыла глаза, услышав, как он негромко говорит по телефону, значит, новая симка. А сколько еще их в доме? Ей хватило бы одного звонка. «Никаких проблем. Наберешь заранее, я все подготовлю, накормлю вас ухой». Он довольно смеялся, получая ответ. «Отлично, что проездом, и она не болтливая. Спасибо, брат, все хорошо. Через сколько примерно? 1,5 часа?» Я так и рассчитывал. Так вот, почему на купание и рыбалку всего 2 часа. Артур ждал гостей, и это шанс для нее. Алиса осторожно отгребла назад и вовремя. Артур метался по берегу, выискивая ее глазами. Она намочила волосы и помахала рукой. Громкий встревоженный крик. «Куда ты пропала?» И взгляд настолько безумный и в растерянной ярости, что поверила в реальность его угроз. Она набрала полные легкие воздуха, проговорив на выдохе, чтоб казаться запыхавшейся. Ныряла. Он начал было стягивать брюки, но передумал, потребовав «выбирайся на берег». Как будто она могла сбежать босиком в нижнем белье. Паранойя или предчувствие. Не хотелось, чтобы муж научился ее просчитывать. Гиреев растирал жену большим махровым полотенцем, словно ребенка, выговаривая строгим голосом. «Какое нырять? А если ударишься головой, я не смогу найти тебя под водой. Ты о ребенке подумала?» Она натянула сарафан, как только он опустил руки, перед этим поцеловав в шею. Чего ожидал ответной реакции? Ее не последовало. Прикосновения вызывали неприятные ощущения. Гневный отец спасал ребенка, а после вел себя как педофил. Покрасневшая кожа горела, в душе все кипело от невысказанного возмущения. И этот человек называл старпером Бероева. Вот уж кто точно ударился башкой, жаль, что не под водой. «Я не ребенок. К чему такая суперопека?» Она могла сама дать ответ. Артур не желал ее потерять, даже под угрозой смерти. Убить имел право только он сам. Это попахивало одержимостью. Алиса то и дело бросала взгляд на часы. Из кухни вкусно тянуло ароматом свежей вареной рыбы. Артур передумал готовить на костре. Во дворе легко потерять пленницу из вида. Он закрыл входную дверь изнутри на замок и убрал ключ в карман. Единственное место, где Алиса могла остаться одна – туалет и ванная комната. Она отнесла туда кроссовки, бутылку с водой и пакет с сушками, пока Артур был в туалете. Рыжик натянула толстовку и джинсы, то и дело растирая руки, изображая, что переохладилась в озере. «Я тебе говорил». Гиреев прятал улыбку, наслаждаясь властью и чувством собственной значимости. «Слушай меня, плохих советов не дам». «Пойду постою под горячей водой и сполоснусь». Палец, пахнущий рыбой, ласкал нежную щеку, карие глаза гипнотизировали голубые. Он каждую минуту ожидал подвоха, но не заметил волнения на любимом лице и, чмокнув щеку, потребовал. «Недолго. Через 20 минут все будет готово». Артур выглядел счастливым, ожидая прибытия друга. «Значит, у нее 20 минут на то, чтобы выбраться во двор». Рыжик, включив душ, поставила в кабину табуретку. Поток капель распределялся по круглой поверхности, имитируя удары по телу. От волнения узлом скрутило живот, очередной приступ токсикоза, как маленькая месть перед побегом. Она не стала опорожнять желудок в раковину, а сделала это под дверь. Лиска несколько раз дернула узкое окно, встроенное на самом верху стены. На ее счастье оно открылось. Второй табурет послужил подставной. Вниз полетели вода с едой. Алиса с трудом протиснулась в узкую щель. Не мудрено, что Гиреев ее не забил, не думал, что через нее можно удрать. Она зацепилась носками кроссовок за раму, это смягчило падение на руки. Пакет под мышку и бегом к будке возле забора. Сердце стучало, как бешеное, в животе сгусток холода. Она отгоняла страх, все будет хорошо. Еще рывок и свобода. Она считала минуты, опасаясь, что Артур выйдет встречать машину. Ожидала сигнала клаксона, но гремящие цепью ворота начали открываться совсем неожиданно. Водитель набрал гостя, не тревожа сигналом безлюдной окрестности. Это казалось странным. Лиска подождала, когда машина заедет подальше во двор, и в последний момент прошмыгнула в смыкающуюся щель. Она не стала оглядываться по сторонам, а рванула в лес. Сейчас главное скрыться с глаз от возможных преследователей. Снова ветки хлестали по не успевшему толком зажить лицу. Сучья деревьев цепляли одежду. Лес Подмосковья не был густым, как тайга, и не казался настолько страшным. Сердце стучало потоками крови в висках. Ноги несли вперед, перескакивая через валежник. Быстрее, быстрее, и только вперед, как можно дальше от ловушки мужа. Она бежала 10 минут, наслаждаясь чувством свободы, когда услышала гул над головой. Очередной самолет набирал высоту, уносясь за облака. Вот и маршрут. Алиса пошла в сторону, откуда взлетел тяжелый борт. Возле воздушного порта всегда есть автомобильная трасса. Бероев мысленно давил на газ, откинувшись в пассажирском кресле автомобиля, несущегося мимо густого леса. Нужно проверить одну из наводок. Душу наполняла надежда.